Алексей Небоходов. Полетов. Часть первая. Глава первая. Солнце только начало подниматься над горной грядой, когда Леонид Полетов уже сидел за рабочим столом. Первые лучи пробивались сквозь сосны и ложились на полированную поверхность пятнами света и тени. Писатель любил это время, раннее утро, когда мир вокруг еще спал, а мысли были свободными и ясными без чужих голосов. В тишине горного убежища было слышно только негромкое гудение генератора на заднем дворе, да редкие птичьи трели снаружи. Пальцы Леонида замерли над клавиатурой. Момент сосредоточения перед работой. Экран ноутбука осветил лицо холодным синеватым светом. Морщины вокруг глаз стали заметнее, следы прожитых лет и принятых решений. Полетов сделал глоток остывающего кофе из чашки, которую привез из Москвы много лет назад. Единственная сентиментальная вещь в его аскетичном пространстве. Чашка с обколотым краем и выцветшим рисунком напоминала о том, чего больше не существовало, о юношеских надеждах, о городе, полном энергии, о каком-то другом Леониде, который верил, что жизнь будет разворачиваться совсем иначе. Распорядок Полетова был строгим и даже, по мнению некоторых, фанатичным, но именно эта последовательность удерживала его последние 8 лет. С того дня, как он без особых сожалений запер дверь московской квартиры и перебрался в этот дом на южном склоне Балкан, писатель жил по единому, почти монашескому графику. Каждый день был заранее расписан по минутам. Ошибиться значило утратить смысл жизни. Утро всегда начиналось с 5 часов работы над рукописью. Иногда это был роман, иногда эссе или рецензия для крупного западного издания, порой письма, на которые никто не отвечал, но которые Леонид все равно продолжал писать из упрямства или тоски по живому человеческому отклику. Мобильный лежал рядом экраном вниз. Интернет работал, роутер мигал зеленым светом в углу стола, но писатель не открывал браузер. Иногда телефон вздрагивал от уведомлений, он видел это боковым зрением, но не прикасался к нему, не пересекал этой черты. После 5 часов Леонид позволял себе 30-минутную передышку, скромный обед на кухне, где все было расставлено симметрично, и даже хлеб нарезался ломтиками одинаковой толщины, что подсознательно успокаивало. Следующий этап начинался ровно в 12:15, и в этой пунктуальности Полетов был почти смешон, но именно эта непреклонность служила ему защитой. Обувшись в старые, но вычищенные до блеска берцы, он выходил на крыльцо, где его уже поджидал свежий, пронзительно чистый воздух с запахом хвои и прелых листьев. Здесь на высоте все казалось резче и отчетливее. Первые 20 метров — резкий подъем по скользкой от росы тропе, затем короткий участок по плоскому гребню и только потом долгий спуск к мшистым валунам, за которыми расстилалась тишина настоящего леса, не тронутая ни одним человеческим звуком. Писатель никогда не позволял себе отклоняться от маршрута даже на шаг, хотя за годы мог бы пройти его с завязанными глазами. Каждый камень, каждую впадину на стволах деревьев он знал на ощупь. Вот здесь под ногой промятая корневая кочка. Вон там — незаметная глазу, но предательски опасная трещина в известняке. И все равно каждый раз Леонид шел так, будто впервые, не позволяя себе привычной невнимательности, потому что только бдительность спасала от опасности, пусть и вымышленной. Маршрут был продуман так, чтобы исключить любые встречи с местными. Полетов знал расписание дежурств пастуха с соседней фермы, а также моменты, когда по лесу проходили редкие туристы. Он исхитрился даже просчитать, когда по тропе бегают дети из деревни, и в эти дни либо сокращал прогулку, либо выходил позже, чтобы не пересечься ни с кем. Любая случайная встреча была для писателя стрессом, и после нее он чувствовал себя так, будто в дом вернулось что-то чужое, невидимое, но опасное. Порой он улавливал аромат чужого костра или слышал далекий лай овчарок, и тогда поход превращался в маневр уклонения. По тропе Леонид шел еще быстрее, почти бежал, стараясь оставить за спиной все, что напоминало о существовании иных миров. Несмотря на это, сама прогулка была для него не столько физическим упражнением, сколько медитаций, способом остановить внутренний монолог. Деревья не задавали вопросов, не ждали ответов, не требовали, чтобы писатель оправдывал свои поступки или слова. В этом лесу не было теней ни осуждения, ни одобрения, только равнодушная природа, которая принимала его как есть. На обратном пути он неизменно останавливался у большого, расколотого молнией бука, который за многие годы стал для Леонида молчаливым спутником. Иногда писатель гладил его шершавую кору, иногда просто прислонялся лбом к стволу. Это успокаивало, возвращало ощущение связи с чем-то огромным и древним. Затем уже почти у самого дома он останавливался у родника, где пил ледяную воду прямо из пригоршни, как в детстве. Только после этого полетов возвращался к входной двери, где с педантичной тщательностью отряхивал ботинки, сбивая с них не только землю, но и все принесенное извне. Писатель был уверен, если позволить внешнему миру проникнуть внутрь, даже в виде крохотной пылинки, вся система упорядоченного существования немедленно рухнет. Поэтому прежде чем войти, он всегда делал паузу, давая себе разрешение переступить порог, и только тогда, собравшись, открывал дверь и возвращался в безопасность собственного дома. Вечера он проводил у камина. Книги, как правило, предварительно отобранные и перечитанные десятки раз, лежали в строгом порядке на полке. Никакой импровизации, никаких внезапных вдохновений. Иногда Леонид позволял себе бокал крепленного вина, но не чаще раза в неделю, чтобы не дать удовольствию разрушить дисциплину. Перед сном — час размышлений, который он записывал в отдельную тетрадь, стесненной обложкой. Сон наступал всегда в одно и то же время, и в одно и то же время писатель просыпался, ни разу не позволив себе проспать будильник. Полетов ценил эту предсказуемость больше всего на свете. Ее невозможно было обнаружить в людях, но можно было создать в пространстве и времени, если отказаться от людей. Цена казалась ему справедливой. Леонид подтянул рукава свитера и начал печатать. Быстрые и точные движения пальцев почти механические. Текст на экране разворачивался абзац за абзацем. Очередной роман, третий за время добровольного изгнания, обещал быть таким же успешным, как и предыдущий. История о людях, которые он больше не желал видеть, для людей, с которыми не желал встречаться. Странная форма близости — говорить самое сокровенное тем, кого никогда не увидишь. Сквозь панорамное окно кабинета открывался вид на долину, укрытую соснами. Иногда Леонид отрывал взгляд от экрана и наблюдал за игрой света в их кронах. С высоты своего положения и буквально и в переносном смысле писатель видел лишь верхушки деревьев, колышущиеся под ветром. Осень уже началась, окрашивая отдельные участки леса в золотистые багряные тона. Через месяц все это скроет снег, и останется только белое и черное. Особняк, несмотря на удаленность от цивилизации, был оборудован всеми современными удобствами. Высокоскоростной интернет через спутник, автономная система электропитания, отопление, которое не зависело от внешних поставок — все это создавало независимость от внешнего мира. Дом, построенный с единственной целью — служить крепостью, местом, где можно быть полностью безраздельно наедине с собой. Внутри не было ни фотографий, ни картин, ни сувениров, ничего, что могло бы вызвать воспоминания или эмоциональную привязку. Минималистичная мебель, строгие линии, нейтральные цвета. Полетов намеренно создал пространство, лишенное личной истории. Каждое утро он начинал заново, не оглядываясь назад. Ближе к полудню солнце поднялось высоко, и свет стал почти белым, резко ярким. Леонид встал из-за стола, разминая затекшие плечи. Часы показывали почти 12, время сделать перерыв. Писатель сохранил файл, закрыл ноутбук и направился на кухню. Просторное помещение с современной техникой было так же функционально, как и все остальное в доме. Никаких излишеств, только необходимый минимум. Ровно в полдень в дверь постучали. Три коротких удара. Леонид не поднял глаз от планшета, когда Мария вошла на кухню. Молодая болгарка молча сняла куртку, повесила на крючок у двери и принялась готовить обед. Ее движения были экономными и точными. Она работала у нее уже 2 года и знала все привычки. Стейк с кровью, прожаренный ровно 2 минуты с каждой стороны. Ничего лишнего. Полетов смотрел в окно, пока она нарезала мясо. С кухни открывался вид на отвесные скалы и редкие сосны, цепляющиеся корнями за каменистый грунт. Орлы парили в восходящих потоках воздуха. Мария поставила тарелку перед ним, и их взгляды встретились. Сок стекал по краям мяса, образуя розоватую лужицу. Когда он поел и отодвинул тарелку, она кивнула, коротко, почти незаметно, и пошла в спальню, не оборачиваясь. Леонид задержался, не специально, просто не сразу поднялся. Он допил воду, посмотрел в окно, отметил движение облаков над склоном. Тело уже знало, что будет дальше, и это знание вызывало легкое неприятное напряжение, как перед обязательной процедурой, которую нельзя отменить, но можно оттянуть на пару минут. Когда он вошел, Мария была обнажена, не демонстративно, просто раздетая. Одежда аккуратно лежала на стуле, белье сложено поверх, как всегда. Она лежала на боку, спиной к двери, колени чуть поджаты. Услышав шаги, она не обернулась, сразу дала ему войти, закрыть дверь, быть здесь окончательно. Леонид разделся сам, не быстро и немедленно, как человек, который делает это не в первый раз и не в последний. Когда он лег рядом, матрас едва заметно прогнулся, и Мария повернулась к нему лицом. Их взгляды встретились ненадолго, но достаточно, чтобы оба поняли. Сейчас начнется. Она первой потянулась к нему. Ладонь была теплой, чуть влажной. Это всегда сбивало его. Он каждый раз забывал, что ее тело реагирует независимо от договоренностей. Мария вдохнула глубже, чем собиралась, и тут же усмехнулась, коротко, почти незаметно, как человек, поймавший себя на лишнем. «Холодно сегодня», — сказала она вдруг негромко. Фраза была ни о чем, но именно поэтому была важной. Леонид кивнул. Он тоже предпочитал такие слова «ни о чем», чтобы не приходилось говорить о главном. Их движения не были выверенными до автоматизма, как ему иногда казалось. Были паузы, небольшие промахи. Он задел ее плечо, она поморщилась и тут же расслабилась. В какой-то момент Мария задержала дыхание дольше обычного, не от удовольствия, а потому что тело вдруг вспомнило что-то свое, несогласованное. Леонид почувствовал это, и именно это его всегда пугало. Не ее реакция, своя, мгновенное, почти забытое желание задержаться, быть внимательнее, сделать не по схеме. Он тут же подавил его, но след остался, как царапина, которую не видно, но она зудит. Мария сжала пальцы на его запястье не сильно, скорее рефлекторно. Потом отпустила, будто испугавшись собственного жеста. Они оба это заметили и сделали вид, что ничего не произошло. Когда все закончилось, она осталась лежать, глядя в потолок. Грудь поднималась и опускалась чуть быстрее, чем следовало. Леонид сел, опершись локтями о колени. В комнате повисла тишина. Не пустая, а неловкая. «Нормально?» — спросил он, сам не зная зачем. Мария повернула голову, посмотрела на него внимательно, без иронии. «Да», — сказала она после короткой паузы. «Просто устала». Это была правда. Не вся, но достаточная. Она встала, не спеша прошла в ванную. Вода зашумела. Леонид остался сидеть, чувствуя, как в теле смешивается привычное облегчение и что-то лишнее, теплое, ненужное, от чего он не знал, как избавиться. Он понял, именно такие моменты опаснее всего. Не те, где все механично, а те, где вдруг становится слишком по-настоящему. Полетов провел тыльной стороной ладони по глазам, затем медленно поднялся с постели. Каждый его жест был точен и скуп. Он не позволял себе ни минуты бесполезного бездействия. Даже процесс возвращения в рабочий ритм был тщательно регламентирован внутренним распорядком. После недолгого душа вода текла едва теплая, не позволяя расслабиться. Леонид облачился в теплую куртку и вышел из дома. Несмотря на яркое солнце, воздух уже был по-осеннему прохладным. Дыхание превращалось в облачка пара, которые тут же рассеивались в чистой горной атмосфере. У писателя был проторенный маршрут — узкая тропа, спускающаяся от дома в лес, делающая широкий полукруг и снова возвращающаяся наверх. Час ходьбы — не больше и не меньше. Достаточно, чтобы размять тело и освежить голову, но не настолько много, чтобы утомиться или отвлечься от рабочего настроя. Сосны шумели над головой, а их запах был густым и терпким. Он шел быстрым, размеренным шагом, слушая хруст опавших веток под ногами. Эта прогулка была не столько отдыхом, сколько продолжением работы. Здесь, среди деревьев в движении, рождались решения сюжетных линий, оформлялись диалоги, складывалась структура текста. Для Леонида это была часть рабочего процесса, менее формальная, но не менее продуктивная. Полетов остановился на небольшой поляне, где лучи солнца пробивались сквозь кроны деревьев, образуя на земле светлые пятна. Здесь был установлен грубо сколоченный деревянный стол и скамейка, единственное изменение, которое он внес в окружающий ландшафт. Писатель часто сидел тут, делая заметки в небольшом блокноте, который всегда носил с собой. Сегодня Полетов не задержался на поляне, продолжив путь. Мысли его были заняты новой главой романа, сложным диалогом между персонажами, отношения которых зашли в тупик. Все книги писателя в конечном счете были об одном — о невозможности полного понимания между людьми, о хрупкой границе между близостью и одиночеством. Критики называли его писателем отчуждения, и это определение его вполне устраивало. Маршрут делал поворот, и Леонид начал подъем обратно к дому. Эта часть пути была тяжелее, с крутыми участками, где приходилось хвататься за ветви деревьев, чтобы удержать равновесие. Но именно здесь, преодолевая физические сопротивления подъема, Полетов ощущал наибольшую ясность мысли. Тело, занятое подъемом, освобождало разум для более тонкой работы. К дому писатель вернулся слегка запыхавшимся, с покрасневшими от холодного воздуха щеками. Снял обувь у входа, повесил куртку на крючок. Каждое движение было отточено годами повторений, ничего лишнего, ничего спонтанного. Полетов налил себе чай и вернулся к компьютеру. После обеденное время он обычно посвящал редактуре утренних текстов. Читал написанное медленно, вслух, вслушиваясь в ритм предложений, в их музыку. Иногда менял одно слово на другое, переставлял абзацы, вычеркивал целые страницы. Тексты Леонида были гладкими, без лишних углов и шероховатостей. За окном свет начал меняться. Солнце клонилось к закату, окрашивая верхушки сосен в теплый золотистый цвет. Тени удлинялись, становились четче. Это было любимое время писателя, переход от дня к вечеру, момент, когда один мир уступал место другому. Когда стало совсем темно, Полетов отложил работу. Включил несколько ламп, дающих мягкий рассеянный свет, растопил камин в гостиной. Скорее для атмосферы, чем для тепла, хотя ночи в горах уже становились холодными. Огонь быстро разгорелся, бросая на стены дрожащие отблески. Вечерний ритуал Леонида включал ужин, такой же простой, как и обед, а затем чтение у камина. Сегодня он выбрал Борхеса, старый сборник рассказов на испанском, который читал уже не в первый раз. Иностранный язык заставлял сосредоточиться на каждом слове, на его звучании и значении. Это было своего рода медитацией, отрешением от своей реальности, вхождением в чужую. Время от времени Леонид отрывал взгляд от страницы и смотрел на пламя. В такие моменты лицо становилось мягче, черты расслаблялись. Если бы кто-то увидел его сейчас, что было практически невозможно в его уединении, то удивился бы, насколько уязвимым выглядел этот человек, известный своей жесткостью и отстраненностью. Часы в прихожей пробили 10. Леонид закрыл книгу, аккуратно положив закладку между страницами. Еще один день подходил к концу. День, неотличимый от сотен предыдущих, предсказуемый в каждой своей минуте. Писатель испытывал чувство глубокого удовлетворения от предсказуемости, от размеренного течения своей жизни. Полетов поднялся с кресла, чтобы проверить, погашен ли огонь в камине, когда звук которого не должно было быть в этом доме, нарушил тишину. Резкий настойчивый звонок мобильного телефона, лежащего на столике в коридоре. Леонид замер, глядя в сторону источника звука. Телефон звонил редко, почти никогда. Только агент из Москвы позволял себе нарушать его уединение, да и то лишь по заранее согласованному расписанию. Этот звонок был нарушением порядка вещей, опасностью для тщательно выстроенной изоляции. Он медленно подошел к столику. На экране высветился незнакомый номер с местным кодом. Мысль о том, чтобы не отвечать, мелькнула и исчезла. Любое событие, нарушающее обычный ход вещей, требовало немедленной реакции, иначе могло перерасти в нечто большее, непредсказуемое. «Да», — произнес Полетов, поднеся телефон к уху. Голос, не использованный за день ни разу, кроме как для чтения собственных текстов, звучал хрипло и неуверенно. «Господин Полетов, это участок полиции Фыршица», — раздался голос с сильным акцентом. Болгарский полицейский говорил на русском медленно, с трудом подбирая слова. Телефон в руке Леонида казался вдруг тяжелее обычного. Писатель слушал незнакомый голос полицейского и с каждым словом чувствовал, как рушится его тщательно выстроенный день. Имя, произнесенное сильным акцентом, эхом прошло в сознании. Марина Косичкина. Полетов знал это имя, знал его слишком хорошо, хотя предпочел бы никогда не слышать снова. «Господин Полетов, вы меня слышите?» Голос в трубке звучал настойчиво. Полицейский, вероятно, уже повторял вопрос не в первый раз. «Да-да, я слушаю». Леонид потер переносицу. «Что случилось с этой журналисткой?» «Мы задержали ее сегодня днем. Хозяин дома, где она снимала комнату, позвонил нам. Сказал, что она расспрашивает всех в деревне о вас, показывает ваши фотографии. Знаете, у нас тут все уважают ваше, как это сказать, уединение». Полицейский запнулся, подбирая слово. «Господин Стоянов, у которого она остановилась, очень встревожился. Сказал, что она задавала слишком много вопросов и даже пыталась выяснить точное расположение вашего дома». Леонид почувствовал, как внутри стало холодно. Раздражение мгновенно сменилось тревогой. 8 лет. 8 лет он прожил здесь, не давая никому повода нарушать его покой. Местные относились к нему с тем уважительным безразличием, которое писатель так ценил. Никакого любопытства, никаких непрошенных визитов, только сдержанные кивки при редких встречах в магазине или почте. И вот теперь какая-то настырная журналистка из Москвы грозила разрушить эту систему. «Что ей нужно?» — спросил Полетов, хотя прекрасно знал ответ. «Говорит, что хочет взять у вас интервью. Утверждает, что вы знаете о ее приезде. Это правда, господин Полетов?» Леонид сжал губы. Перед глазами невольно возникло воспоминание двухнедельной давности. Телефонный звонок, прервавший его работу над особенно сложной сценой романа. Тогда писатель сидел за столом, полностью сосредоточенный на тексте, когда телефон вдруг зазвонил, отвлекая и раздражая одновременно. Номер был московский, незнакомый. Обычно Леонид не отвечал на такие звонки, но в тот день ждал сообщения от издателя о готовящемся французском переводе своей книги, поэтому все же поднял трубку. «Алло, Леонид Анатольевич?» Женский голос звучал приятно, профессионально поставленный с той особой интонацией, которую Полетов безошибочно распознавал как журналистскую. «Да», — ответил писатель сухо, уже понимая, что звонок не имеет отношения к издательским делам. «Марина Косичкина, журнал «Литературный вестник». Я очень рада, что наконец смогла с вами связаться. Я бы хотела поговорить о возможности интервью для специального выпуска, посвященного современной русской литературе в изгнании». «Я не в изгнании», — отрезал Леонид. «Я просто живу там, где мне удобно». «Конечно, конечно». В ее голосе прозвучала та профессиональная мягкость, которая всегда вызывала у него раздражение. «Я имела в виду авторов, добровольно покинувших Россию. Ваш случай особенно интересен, ведь вы уехали в момент пика популярности, сразу после «Бесконечного дня». «У меня нет желания обсуждать свою личную жизнь», — перебил Полетов. «Ни с вами, ни с кем-либо еще. Если хотите говорить о литературе, отправьте вопросы по электронной почте моему агенту». «Леонид Анатольевич». В голосе журналистки появилась новая нота. Странная смесь мягкой настойчивости и понимания. Будто она знала его секрет. «Мне бы хотелось поговорить не только о литературе. Ваша история с Еленой Павлиновой». Писатель не дал ей закончить. То, как она произнесла это имя, его взбесило. «Вы переходите границы». Голос стал холодным. «Мне нечего вам сказать. Не звоните больше». Леонид нажал отбой, но затем в приступе ярости отключил телефон полностью, вынул аккумулятор и швырнул его в ящик стола. Весь день потом не мог вернуться к работе, ходил по дому, пытаясь успокоиться. То, что еще кто-то помнил о его связи с Павлиновой, было невыносимо. Это имя Полетов отбросил много лет назад вместе с тем юношей, которым когда-то был, наивным Ленькой, верившим, что жизнь может быть чем-то большим, чем последовательность разочарований. И вот теперь эта женщина здесь, в его убежище, в нескольких километрах от дома. Он встряхнул головой, возвращаясь к разговору с полицейским. «Нет, я не знал о ее приезде», — соврал Леонид, стараясь, чтобы голос звучал спокойно и безразлично. «Эта женщина звонила мне несколько недель назад из Москвы, но я отказал ей в интервью. Очевидно, она решила проигнорировать отказ». «Понимаю». В голосе полицейского послышалось облегчение. «Тогда я объясню ей, что она нарушает ваше право на частную жизнь и...» «А почему вы вообще звоните мне?» Внезапно перебил Полетов, осознав странность ситуации. «Обычно полиция не беспокоит граждан из-за навязчивых журналистов». На другом конце провода возникла пауза, а затем полицейский вздохнул с явным смущением. «Видите ли, господин Полетов, она очень, как то сказать, настойчивая. Утверждает, что не уедет, пока не поговорит с вами. Мы не можем держать ее долго. Она не нарушила закон, только общественное спокойствие. К тому же она угрожает связаться с международными правозащитными организациями, если мы будем препятствовать ее профессиональной деятельности. Понимаете? Нам не нужны проблемы и внимание прессы». Леонид едва сдержал ругательство. Вот оно что. Косичкина знала, как добиваться своего. Маленький полицейский участок в горной провинции будет делать все возможное, чтобы избежать международного скандала. Они не могут просто выдворить ее. Она гражданка дружественной страны, да еще с журналистской аккредитацией. Но и оставить в покое, очевидно, не хотят. Возможно, из уважения к нему, а может, опасаясь, что она действительно нарушит его изоляцию, которую писатель выстраивал годами. «Что вы предлагаете?» — спросил Полетов, уже догадываясь, каким будет ответ. «Может быть, если вы согласились коротко поговорить с ней, просто чтобы она успокоилась и уехала?» В голосе офицера явно слышалось отчаяние. «Мы не можем удерживать ее больше суток без официального обвинения. А если отпустим, боюсь, она может, ну, попытается найти ваш дом самостоятельно». Леонид закрыл глаза. Внутри сталкивались противоречивые импульсы. Первый, самый естественный. Отказаться наотрез, закрыться в доме, может быть, даже уехать на пару недель к морю, пока эта настырная журналистка не исчезнет из его жизни. Второй, гораздо более странный и неожиданный. Закончить это здесь и сейчас. Дать ей получить то, что она хочет, короткое интервью, отрепетированные пустые ответы и отправить во свояси, предотвратив дальнейшие попытки проникнуть в его жизнь. Выбор причинял физическую боль где-то под ребрами. Писатель прошелся по коридору, все еще прижимая телефон к уху. За окном уже сгустились сумерки, и отражение его собственного лица смутно виднелось в темном стекле. Уставшие глаза, морщины на лбу, поджатые губы. Годами Полетов развивал в себе эту способность отказывать, устанавливать границы. Он гордился своей бескомпромиссностью, своей безупречной самодостаточностью. Ни от кого не зависеть, никому не быть должным. Вот был его негласный девиз. И теперь какая-то московская журналистка ставила его в положение, где нужно было либо отпустить от принципов, либо допустить еще большее нарушение своего личного пространства. Леонид почувствовал, как в животе появилось неприятное напряжение. Писатель вспомнил интервью Павлиновой в «Огоньке» за 3 года до отъезда. Случайно увидел в сети, когда искал совсем другое. «Полетов», — говорила она, улыбаясь в камеру с той же фирменной полуулыбкой, «я знала его еще мальчишкой задолго до всей этой славы». Всего одна фраза, брошенная между делом, но журналистка явно не оставила ее без внимания. Теперь она здесь, за 1000 километров от Москвы, и не уедет, пока не выяснит, что стояло за теми словами. «Господин Полетов!» Голос полицейского вернул его к реальности. «Вы еще на линии?» Леонид провел рукой по лицу. Ладонь была сухой и холодной. Внезапно он почувствовал глубокую и всепроникающую усталость, будто весь груз прожитых лет разом лег на плечи. «Хорошо», — наконец произнес Полетов, сам удивляясь своему решению. «Я приеду завтра утром». «Нет-нет, господин Полетов, не беспокойтесь», — поспешно сказал полицейский. «Мы сами привезем госпожу Косичкину к вам. В котором часу вам будет удобно?» «Привезите ее сейчас», — внезапно сказал Леонид, удивляясь собственным словам. «Зачем откладывать до утра? Чем быстрее это закончится, тем лучше». «Сейчас?» — переспросил полицейский с нескрываемым удивлением. В трубке послышался шорох бумаг. «Но уже почти 8 вечера, господин Полетов». «Тем более. У нее будет ровно полчаса, и если после этого она не уедет, я подам официальную жалобу». «Конечно, конечно». Облегчение в голосе полицейского смешалось с растерянностью. «Мы будем у вас через 40 минут». Леонид закончил звонок и медленно опустил телефон. Писатель подошел к окну и долго стоял, глядя на темную долину внизу, где редкие огни деревенских домов мерцали. Что ждало его? Какие вопросы задаст ему Марина Косичкина? И что за ответы Полетов должен будет дать, чтобы отделаться от нее раз и навсегда? А главное, откуда она узнала о Павлиновой? И что именно ей известно? Раздражение и тревога соединялись с каким-то странным, почти забытым чувством. Леонид не сразу смог определить его, но потом понял. Это было любопытство. Слабое, болезненное. Ему вдруг захотелось узнать, как выглядит эта упрямая женщина, проделавшая весь этот путь ради встречи с ним. Что заставляет ее действовать, кроме профессиональной хватки и жажды сенсаций? Полетов тряхнул головой, отбрасывая эти мысли. Нет, ничего личного. Сейчас он встретится с ней, отделается общими фразами и забудет обо всем этом. Вернется к своим книгам, к своему распорядку, к своему одиночеству. И все же, несмотря на появление плана, Леонид впервые за много лет чувствовал легкое, но отчетливое беспокойство. Он положил телефон на журнальный столик и замер, оглушенный собственным решением. Оно казалось нелепым, противоречащим всему его существу. Годами Полетов выстраивал изоляцию, а теперь сам открыл доступ и пригласил чужака войти. Но в этой нелепости была своеобразная логика. Ее нарушение неизбежно. Лучше контролировать его, чем позволить случиться стихийно. 40 минут от силы час — и у него было бы только это время, чтобы убрать из дома все слишком личное, то, что действительно имело значение. Леонид прошел в кухню и остановился посреди комнаты, осматривая ее непривычно критичным взглядом. Столешница, отполированная до блеска, холодильник в углу, шкафчики — все было чисто и безлично, как в хорошей гостинице. Но теперь эта безличность показалась ему недостаточной. Потенциальный противник, а Косичкину Полетов определенно считал таковой, вполне мог разглядеть детали, которые стали для него настолько привычными, что писатель их больше не замечал. Зачем вообще согласился? Полетов попытался разобраться в собственных мотивах, стоя посреди кухни. Проще всего было назвать это рационализмом. Отказывая журналистке, Леонид только усиливал ее любопытство. Она нашла способ добраться до него, значит, настойчивости ей не занимать. Если он продолжит сопротивляться, она найдет другие, еще более неприятные способы. 40 минут общения и заранее заготовленные ответы — вот цена, которую писатель должен заплатить за то, чтобы вернуть себе покой. Но была и другая причина, в которой Леонид не хотел себе признаваться. Ему было интересно, кто эта женщина. Зачем она так настойчиво искала его? Что она знает про Павлинову? Полетов представлял, как она летела в самолете, потом тряслась в автобусе, спрашивала дорогу у местных жителей. Наверное, показывала его фотографии. И все это ради чего? Ради разговора с ним? Нет. Не сострадание писатель чувствовал. Просто хотел посмотреть на человека, который потратил столько сил, чтобы встретиться с ним. «Она ведь готовилась», — пробормотал Леонид вслух и сразу поморщился от звука собственного голоса, нарушившего тишину. «Значит, и мне нужно подготовиться». Он прошел в гостиную, оценивая ее глазами постороннего. Книжные полки были заполнены аккуратно, выстроенные в идеальном алфавитном порядке книги создавали впечатление библиотеки, а не личной коллекции. но несколько томов, которые Полетов недавно перечитывал, лежали на журнальном столике. Среди них «Невидимые города» Кальвина, сборник стихов Ахматовой и тоненький томик Павлиновой, который каким-то образом оказался среди его вещей при переезде. Это было слишком интимно, слишком показательно. Леонид быстро сложил книги и убрал их в шкаф, тщательно распределив среди других томов, чтобы ничего не выдавало его предпочтений или слабостей. В углу гостиной писатель заметил проигрыватель винила, глянцевый с прозрачной крышкой и тонким рычажком Тонарма, одной из немногих вещей, привезенных из Москвы. Под ним в тумбочке лежали пластинки. Полетов замер, заметив среди них знакомый потертый конверт. Он вытащил стопку и провел большим пальцем по краю картонной обложки с выцветшей надписью «Елена Павлинова. Вечер в политехническом. 1980-й». Поверхность пластинки, видневшаяся в прорези конверта, блестела от царапин, следов, сотен прослушиваний. Косичкина вряд ли доберется до этого угла или поймет значение этих записей, но даже такой риск был неприемлем. Пальцы сами вспомнили ощущение, как опускать иглу на винил, как садиться на пол московской квартиры, закрывать глаза и слушать ее голос сквозь легкое потрескивание. Отбросив воспоминания, Леонид быстро отнес пластинки в спальню и запер в нижнем ящике комода. Потом, подумав, добавил к ним несколько фотографий, хранившихся в рабочем столе. Единственное изображение, которое писатель сохранил с прежней жизни. Молодой человек с копной вьющихся волос и неуверенной улыбкой, стоящий рядом с высокой женщиной, чье лицо сияло той самоуверенностью, которой могут позволить себе только признанные таланты. Черно-белый снимок из какого-то литературного журнала, вырезанный и сохраненный, что Ленька Полетов действительно однажды стоял рядом с ней, Еленой Павлиновой, и она положила свою руку на его плечо, не то ободряюще, не то снисходительно. Оглядев спальню, Леонид удостоверился, что больше ничего компрометирующего или слишком личного на виду не осталось. Взгляд скользнул к часам. Прошло уже 15 минут с момента звонка. Оставалось совсем немного времени. Полетов поспешил на кухню и открыл холодильник. Мария обычно оставляла запас еды, но сегодня там было почти пусто. Лишь немного сыра, яйца и полбутылки вина. Леонид поморщился. В другом шкафу нашлись чай, кофе, несколько упаковок печенья. Достаточно ли это для непрошенного гостя? Впрочем, с какой стати писатель должен беспокоиться о комфорте человека, вторгшегося в его жизнь? И все же он достал чашки, две из одного сервиза, и поставил воду для чая. Затем вернулся в гостиную и принялся переставлять мебель. Диван, стоявший в центре комнаты лицом к камину, писатель передвинул так, чтобы сидящий на нем человек оказался спиной к книжным полкам. Свое кресло Леонид расположил напротив, на значительном расстоянии, так, чтобы между ним и гостьей оставалось пространство журнального столика. Потом он отодвинул небольшую тахту, стоявшую у стены, создавая дополнительное пространство, чтобы комната казалась больше, а люди в ней дальше друг от друга. Вспомнив о диктофоне, который наверняка будет у журналистки, Леонид включил торшер так, чтобы свет падал на гостью, оставляя его самого в полутени. Небольшое преимущество, но в предстоящей встрече могла пригодиться любая мелочь. Следующие 10 минут Полетов провел, расхаживая по гостиной и мысленно репетируя, о чем она спросит и что писатель ответит, о литературе. Пожалуйста, Леонид готов обсуждать книги, влияние, техники. О его жизни здесь, в горах. Хорошо, он расскажет о преимуществах уединения для творческого процесса. О причинах отъезда из России? Тут придется быть осторожней. Общие фразы о желании сосредоточиться на письме, избегая отвлекающих факторов большого города. А если она спросит о Павлиновой? Леонид остановился посреди комнаты, чувствуя внутреннее напряжение. Это имя, даже мысленно произнесенное, вызывало физическое ощущение тревоги. Что Полетов ответит? Скажет, что не помнит ее? Это будет очевидной ложью. Признает, что был знаком с ней? Но это приведет к новым вопросам. Может заранее обозначить эту тему как запретную? Но тогда Косичкина поймет, насколько это важно для него, и только сильнее заинтересуется. Писатель ощутил нарастающую панику. То самое чувство, которое он тщательно изгонял из своей жизни, выстраивая вокруг себя предсказуемость. Прерывистое дыхание, холодный пот, частый пульс в висках. Нет, только не сейчас. Леонид глубоко вдохнул, сосредоточившись на ощущениях в теле, на том, как воздух наполняет легкие, как поднимается и опускается грудная клетка. Медленно выдохнул через рот, считая до 5, потом еще раз и еще. Постепенно тревога ослабла. Нужно было двигаться дальше. Полетов прошел в ванную и долго смотрел на свое отражение. Серая щетина делала его старше. Сколько дней он не брился? 3, 4? Леонид включил воду и провел бритвой по щекам, морщась от того, как лезвие царапает сухую кожу. Из зеркала на него смотрело усталое лицо человека, который слишком долго прятался от мира. Глубокие морщины у глаз, залегшая между бровями складка, поджатые губы. Писатель никогда не считал себя красивым, но сейчас впервые за долгое время подумал о том, как воспринимают его другие. Какое впечатление Полетов произведет на эту Косичкину. Леонид вернулся в спальню и сменил домашний свитер на рубашку, темно-синюю, строгую. Не слишком официально, но и не по-домашнему. Пригладил волосы, застегнул пуговицы на манжетах, потом остановился, почувствовав абсурдность происходящего. Он готовился к встрече, которая никогда не должна была состояться, с человеком, которого совершенно не хотел видеть. И все же что-то глубоко внутри рождало легкое, почти забытое волнение.